Взлетел. Контейнеровоз Роже-Гароди шел на Бенвениду и дотащил нас с напарником до места, ухватив за ноздрю. Мы легли на одиночные маршруты патрулирования. Все строго по плану. Также, согласно плану, я вышел на дальнюю орбиту нашего эмпориумового планетоида и сбросил Бакин. Парсар доложился, что груз вышел штатно и уже активирован. Бодрость и четкость налицо. Я работал и ничему не удивлялся, так как ретрансляторы в АД-13 бьются регулярно. Астероидные скопления, как-никак, со всеми радостями в виде блуждающих метеоритов, полевых потоков и прочее-прочее. А уж я на истребителей всякой ерундой занимался, помимо выполнения прямых обязанностей. Такой у нас контракт. Тем более, что на Бенвениде было на что подивиться, кроме моего спутника. Там собирался караван. Парсер путался в сигнатурах, столько там собралось флугеров. Плюс невиданная невиданность. На космодроме стоял под загрузкой контейнеровоз. Тот самый Роже-Гароди. В кои-то веки начальство посчитало выгодным гонять в такую даль полноценный звездолет, хоть и небольшой, вместо вереницы Андромед да Кассиопей несчастных. Мне стало любопытно, и я вызвал напарника. «Мадрид, Румянцев на связи. Как слышишь?» «Слышу чисто». «А что это за притча тут, не в курсе?» «За каким таким бесом сюда контейнеровоз притащился? Базу эвакуировать?» да ты еще не слышал. Мадрид моего юмора не заметил или проигнорировал. По всей станции судачат, что нашли новую жилу Эмпориума, якобы колоссальной насыщенности. Ну и намолотили его столько, что Андромедами вывозить заманаешься. О как! А ты откуда знаешь? Да все знают. Смена работяг на Кастель-Рохас с Бенвениды прилетела. Всем рты не зашьешь. О, бардак, а, скажи. Да уж, бардак был знатный. И караван был знатный. Роже-Гароди, 8 Андромед, пристыкованных к нему на внешние узлы. И эскортных флугеров около 20. Хагены, 2 Горыныча и канонерские Андромеды. Да еще мы с Мадридом неподалеку летали. Как-то это ненормально, решил я. Уж очень кусок богатый. Контейнеровоз с Эмпориумом потянет далеко за миллиард терра. Синдикат, правда, после того, как ему врезали по зубам в АД-13, больше не совался. Да и все остальные тоже. Один раз появилась пара вольных стрелков. Решили в нахалку сыграть. Но их посшибали. Не считается. Но миллиард терра. Будь я на месте пиратов, рискнул бы обязательно. И пираты рискнули. Пришел сигнал тревоги. Мы с напарником бросились помогать, да опоздали. А если бы не опоздали? Уверен, что, скорее всего, мы бы пополнили списки потерь. Тактический радар чуть с ума не сошел, столько налетело сволочей. Более 8 десятков. Первую скрипку играли черные громы. А в эфире носились сплошные Игнис Санат пополам с матом и богохульствами. Да, это был синдикат. Явился за реваншем и взял его по полной программе. Когда мы прибыли, абордажная партия уже была на борту Роже-Гароди. А вокруг кипела кровавая каша. Пираты гоняли эскорт, и одна за другой гасли зеленые метки на радаре. Наши еще сопротивлялись, но было ясно, что дело кислое. Верный долгу патруль ввязался в бой, но что могли изменить два флугера? Мадрид погиб почти сразу, поймав в кокпит лазерный импульс, имеющий кинетический эквивалент 20-килограммовой стальной наковальне, летящий со скоростью 10 км в секунду. Смерть неотвратимая, некрасивая, но зато мгновенная. Меня спасло мастерство лучшего пилота СВКА и несокрушимая броня удачи. И все равно, Парсер не успевал констатировать урон. Осколочное поражение станции защиты хвоста. Поражение плоскости лазером. Осколочное поражение днищевой части центроплана. И, наконец, попадание в кокпит, разгерметизация кабины. Я же завалил одного аспида из лазерной пушки стилет. Еще один вышел из боя, поврежденный осколками мартеля. На этом успехи кончились. Более того, начались куда худшие неприятности. Мы бились почти час, а я думал, что все одно отлетался, потому как на Тьерра Фуэго своим ходом не вернуться. Ведь Роже захвачен, ну или почти захвачен, а паром сейчас наверняка чешет полным ходом отсюда подальше. И когда я уже примерялся, как бы этак поаккуратнее разбиться об Инвениду, чтобы меня не добили на снижении торможений, и в то же время, чтобы основную часть энергии удара поглотила бронекапсула кокпита, купно с амортизацией пилотского ложемента. То есть, в общем-то, готовился к самоубийству. Со станции прибыло подкрепление. 20 хагенов. Все, что успели поднять в небо и доставить паромным рейсом через X-матрицу. Навигаторы парома, надо сказать, сильно рисковали, ведь материализация произошла непосредственно в поясе астероидов. Навигаторы сильно рисковали, а командование что-то сильно не додумало. Подкрепление с троем вошло в контакт, не учтя, что пираты имеют обыкновение прятать резерв в засаде среди астероидов. Так и вышло. Когда хагены пустили первые ракеты, в тыл им на выгодных ракурсах вывалились еще две дюжины истребителей. Я расслышал позывные Чарли Небраски и понял, что Иеремия Блад спустил с цепи свою гвардию. Нам пришлось туго, невероятно туго. Это был, пожалуй, самый трудный бой в моей карьере после Наатарского инцидента. И уж точно самый длинный. Пираты нейтрализовали экипаж звездолета, и Роже Гароди растворился в X-матрице. С него ушли все Андромеды, но только в том мало радости. Пираты имели все шансы переловить их, пока мы отступали к парому. А мы улепетывали, еще бы. Все пилоты с регулярной военной выучкой прикрывали отход. Это было нелегко, но мы все равно разворачивались и бросались в бой раз за разом. Оба старших офицера были убиты, и командование принял Камача Сантуш, который и организовал ретираду, фонтанируя русским матом, испанскими богохульствами и лазерными импульсами. Ракеты у всех кончились. Все-таки мы разорвали контакт и ушли к парому. Пираты посчитали, что фактическая добыча у них в руках, а продолжение мести не стоит потерь. Не знаю, сколько мы завалили аспидов, но наши потери были жуткие. Из моих знакомых выжили трое. Опытнейший Сантуш, да два северных американца, Данкан Тесс и его товарищ Рексас Ро Маскар. Если посчитать меня, вашего неумелого повествователя, выйдет четверо. Всего мы недосчитались 18 истребителей, обоих канонирок и четырех андромед с эмпориумовой рудой. И самое страшное для концерна потеря — груженный под завязку транспорт. Личное дело одного пилота закрывало чрезвычайно редкая для истребителя пометка — мертв по прибытии. Не ведаю как, но паром принял машину с холодным грузом на борту. Видно, автопилот сработал как надо. На станции царил невероятный кавардак. Еще бы! Таких потерь концерн не помнил за всю историю космических потасовок с пиратами. Хотя бывало всякое. Такого только не бывало. На палубу приземлились измученные флугеры, а измученные пилоты стали выбираться из кокпитов. Кто-то орал о созыве чрезвычайной комиссии, кто-то требовал вызвать флот Объединенных Наций, кто-то требовал еще чего-то такого же запоздалого или глупого. А может быть, оно казалось глупым, ведь на станцию вернулась машина, а значительная часть сознания все еще дралась не на жизнь, а на смерть среди астероидов АД-13. Ад номер 13, да. Я стоял на палубе и почти плакал. Несчастному Хагену досталось крепко. Раны моего флугера болели, будто мои собственные. Ведь я воспринимал его как боевого друга, живое, одушевленное существо. И существо это, только что спасшее мне жизнь, невыразимо страдало. почти начисто отсеченная правая плоскость, изрубленное осколками вертикальное оперение, рваные дыры в днище, раскуроченная до неузнаваемости кормовая башня, очередь попаданий кинетических боеприпасов в борту центроплана. Очередь обрывалась на фонаре кабины. Так вот что послужило причиной разгерметизации. Я ощутил запоздалый холодок, представив, как перед моим носом пролетает 30-миллиметровый снаряд. Ужас, что такое. Да, думалось мне, на борту со счастливым номером 151 теперь не погуляешь с Рошни и вообще ни с кем. Жалко было флугер, да слез жалко. Дай бог, если назначит капитальный ремонт, а не металлорезку и доменную печь. Но жалеть мне стоило себя. Прямо посреди траурной суеты на палубе, на глазах у товарищей. Андрей Румянцев, вы арестованы по обвинению в связях с незаконным вооруженным формированием синдикат Трикс. Прозвучал звенящий голос над самым ухом. Я обернулся. Сразу 6 фигур в черных комбинезонах Эрмандады. Распоряжается лейтенант. «В чем дело?» — спросил я. «Руки за спину. Не сопротивляться. Вы арестованы». В руках безопасника блеснули пальцевые наручники. По палубе расходились концентрические круги молчания. Народ оборачивался и смотрел внимательно. Честно, я не выдержал. Резко, без замаха, я всадил основание ладони в нос лейтенанту. Благо, забрало шлема было поднято. И сразу туда же с правой, кулаком, со всего корпуса. Эрмандадовец рухнул, как подкошенный, брызгаясь кровью. А меня шарахнули шокером, и свет погас. Сквозь темноту я слышал крик Камачо Сантуша. «Что вы творите, суки? Куда поволокли? Пустите меня!» И на меня рухнуло черное небо. Пришел в себя я там, где начался мой рассказ, в пыточном подвале 11 уровня. Или за стенки. Не знаю, как правильно говорить применительно к орбитальной станции. Но сути это не меняет. Меня поприветствовал капитан де Вилья Майора. Очнулись, сеньор Румянцев. Да, я в вас не ошибся. Давно за вами наблюдал, кружил, знаете ли, как коршун. Но вы человек умный и опытный, судя по всему. Я никак не мог найти на вас зацепок. Все ждал, когда же вы сорветесь. И вот вы сорвались. Расцеловал бы вас, будь я чуточку потемпераментнее, честное слово. Он на секунду задумался, подняв глаза к подволоку. А ведь я получу за вас премию и повышение по службе. И начался допрос, который завел меня к церебральному инициатору, ложным признаниям и прочее. Оказалось, что дирекция не отдавала задания на установку Бакина. «Вот, извольте видеть», — говорил секуридат, — оригинал сообщения с дирекцией. «Ни слова о каком-то Бакине. Насколько мне известно, все штатные спутники в районе Бенвениды функционируют штатно. Я проверял». Бакин же оказался сюрпризом. У него в программе было нехитрое изменение, которое превратило заурядный ретранслятор в мощный спутник радиотехнической разведки. Именно по его данным пираты организовали засаду и сумели распланировать атаку на караван. «Проверьте мой коммуникатор. Сообщение с полетным заданием зафиксировано», — оправдывался я. «Уже, сеньор Румянцев, уже», — улыбался секуридат. «Так и есть. У вас записан приказ с небольшими коррективами. Видимо, вы забрались в локальную сеть и изменили текст для прикрытия. А вам не приходит в голову, что кто-то мог сделать то же самое?» «Ну, разумеется. Чтобы вас скомпрометировать, не иначе. Как говорит молодое поколение, подставить. Это, по крайней мере, логично. Ведь сообщение получил не я один, а еще техники палубного звена, которые монтировали контейнер на Хагене. Их мы сейчас проверяем. Но мне представляется, что дело проще, чем вы рисуете, сеньор Румянцев.